Дорогие радиослушатели, в эфире передача «Наука, культура, жизнь». Мы предлагаем вашему вниманию интервью Вадианатхи Даса с Атматтатвой Прабху. Я знаю, что вы пишете книгу вместе с Адапутой Прабху, которая посвящена различным паранормальным явлениям, тем, что в обыденной речи называют чудесами. И что у вас есть непосредственно личный опыт этих так называемых чудес и всего остального. Может быть, вы расскажете немного поподробнее о том, что это за книга и какова цель написания, а потом, может быть, расскажете о ее содержании. So my first question, I know that you are writing a book or working on a project with Adaputta Prabhu about different paranormal events, and I know that you have some personal first-hand experience of this event, so maybe you can say a little bit about this project in general. What is the goal of this project? What is this all about? And then maybe share with us some of your experiences. The Bhaktivedanta Institute. Институт Бхактивиданты, представленный Садапутой Прабху, работает на различных академических уровнях с целью показать авторитетность ведической литературы, особенно Шримад Бхагавад Пурана. They have manifold activities. Они ведут разноплановую деятельность для достижения этой цели. They conduct seminars, они созывают семинары, конференции, пишут статьи they publish books, в научные журналы, издают книги, берут интервью, give lectures in дают лекции на разных expos, академических уровнях like that. И так далее. Одной из тем, над которой работает Садапута Прабху, связана, является тема НЛО. На протяжении последних 10-15 лет особенно, на территории Америки, а также в других частях света, появляется множество людей, у которых есть что сказать об их опыте наблюдения неопознанных летающих объектов. A whole lot of incidents of crop circles where например, huge amount of crops исчезновение с полей большого количества зерновых, taken away in a very well organized, когда урожай исчезал, и на земле оставались лишь части опустевшей земли, принимавшие на фоне остального неубранного поля геометрические фигуры правильной формы. Также имеется свидетельство о нанесении увечий скоту, когда животных находили убитыми при очень странных обстоятельствах. Также свидетельства людей, которые исчезали на большие промежутки времени и затем возвращались и рассказывали об увиденном. Многие летчики военно-воздушных сил наблюдали разные типы летающих летательных объектов и отражали свои наблюдения в записях полетах. И несмотря на попытки правительства заглушить этот поток поступаемой информации, в разных городах Америки каждый месяц выходит около дюжины книг, посвященных этой теме. Более того, два национальных канала телевидения каждую неделю пускают в эфир 2-3-часовые передачи по той же тематике. Итак, Садапута Прабху написал одну книгу, посвященной теме НЛО, которая называется «Чуждые существа». Скоро она выйдет во втором издании. Она была очень хорошо принята, нашла положительный отклик как общественности в целом, особенно людьми, интересующимися проблемой НЛО, так и представителями научного мира. Основная идея, представленная в этой книге, такова, что в настоящее время уфологи на Западе располагают большим количеством информации на эту тему, но практически отсутствует объяснение этого явления. В то время как в ведической литературе приводится масса описаний природы этого феномена, но, может быть, не так велик процент конкретных наблюдений. Поэтому основной идеей создания этой книги была такова, чтобы ведические объяснения были, в конце концов, приложены к современным описаниям паранормальных явлений на Западе. Эта книга не ограничивается никоим образом лишь наблюдениями американцев, так как подобные сообщения приходят со всего мира. We should call these IFOs instead of UFOs, identified flying objects. И в соответствии с этой точки зрения мы должны называть их определенными, совершенно опознанными летающими объектами, потому что с точки зрения Индии, опыт Индии очень интересен, так как человек, обычный индус, наблюдая нечто подобное, обычно думает, что это какие-то человеческие существа высшего порядка, живущие в других измерениях нашей планеты или на других планетах. И таково обычное представление людей в Индии. И идея заключалась в том, чтобы собрать всю эту информацию вместе, сделать хорошую читаемую книгу, которая натолкнула бы читателя на мысль постараться выяснить больше на тему разнообразных форм жизни. Другой проект, другая книга, над которой работает Садапута Прабу, будет говорить о том, что Земля населена людьми, которые происходят от живых существ более высокого порядка, с других планет. И эта информация Бен-Ло, сопряженная с объяснениями Вед, призвана своей целью показать, что жизнь существует повсюду, и что жизнь — это не продукт, это не производное взаимодействие материальных элементов, произошедших случайно на каком-то этапе эволюции. Но это цикл эволюции сознания, сопряженный со множеством типов тел. Такова была цель написания этой книги. Многие паранормальные явления легко отследить в истории существования индийской религиозной традиции. Существует множество храмов, где отмечены случаи появления высших существ во время процесса поклонения. Также есть жизненные эпизоды, когда целые произведения, которые были когда-то утеряны, появлялись снова через посредство какого-нибудь брамана или священника. Иногда человек, не имевший раньше никакого образования, неожиданно обретал полное знание от соприкосновения с какой-то другой личностью, становился экспертом в определенной области знания, например, медицины или музыки. Во время своих путешествий я собираю подобного рода информацию, собираю эту современную информацию, проводя интервью с разными людьми, делая снимки тех объектов, которые, по словам очевидцев, они имеют отношение к каким-то конкретным описываемым событиям, имеют инопланетное происхождение, например, и так далее. Как, например, существует явление передачи знания по так называемым каналам. В философском словаре мы находим слово «получение знания свыше» одному ученому. Ему пришло знание целого трактата, называемого Виманика Шастра, который был использован в ранние периоды века Кали, и говорил о различного рода материалах для создания некоторых субстанций, прототипов летательных аппаратов, и которые могли летать при использовании различных сил энергии. Эта книга была опубликована еще во времена правления англичан в Индии. Основываясь на данных, приведенных в этой книге, один физик в Хайдарабаде сделал некоторые сплавы. Он сделал 13 различных сплавов металлов, и он послал их образцы в государственные службы и получил различные патенты. И эти сплавы обладают очень удивительными, уникальными качествами, которыми никакой другой сплав на Земле не обладает. Так или иначе, он провел как бы выставку таких 13 сплавов, которые он создал на основе этой книги, которая была написана так паранормальным образом. Таким образом, если вы зададите какие-то более конкретные вопросы... Spaceship, according to the guidelines of Vimanika Shastra. Сплав — это достаточно простая вещь. А не пытался ли он построить воздушный корабль в соответствии с наставлениями, которые содержатся в Vimanika Shastra? Well, the legal provision for doing something like that is you have to first patent. Система, которая действует в Индии, такова, что сначала вы получаете патент на создание какого-то аппарата. И так как строительство летательных аппаратов контролируется правительством, то по закону его не дозволяется делать ничего подобного частным образом. Поэтому, получив этот патент, человек должен будет обсудить все детали с правительственными структурами, ответственными за строительство летательных аппаратов, и преодолеть еще много разных преград. Все же частное строительство самолетов не дозволено в Индии. Он пытается это сделать? Да, он делает это, он уже направил обращение в правительство и ждет патента. И, скорее всего, если учитывать все возможные бюрократические препоны, это займет 10-15 лет. Но это зависит от научной, от академической ситуации в России, потому что если будет доказана актуальность этого проекта, то сам он это сделает или воздушные силы выкупят у него проект. Они сделают это в любом случае, и это зависит от отношения стороны правительства. Но самым главным является не то, взлетит ли самолет или нет, но то, что мы указываем, это то, что источник информации паранормален. Это основная идея нашей работы. Каким будет конечный продукт, это уже другое дело. Но в любом случае, источник информации паранормален. Эта книга полностью повторяет книгу, которая существовала прежде, 15-20 тысяч лет назад. А упоминается ли где-то эта книга в ведической литературе? Да, она упоминается. Более того, существует несколько Вайманика Шастр, но именно это говорит об использовании тонкой материи в целях создания летательных аппаратов. И об этом говорится в различных произведениях, но никто не видел текста. И тут появляется текст через этого человека, который на самом деле до этого был очень болен и практически был при смерти. И тут он сел в уединенном месте и ни с того ни с сего получил это откровение, которое буквально свалилось ему на голову. И после этого он пришел и все продиктовал. Конечно, мы все больше и больше выясняем эту тему, но существуют другие аспекты, такие как избавление от неизлечимых заболеваний людей, от которых отказалась традиционная медицина. Они излечивались от каких-то тоже паранормальных в особых ситуациях, когда они просто от соприкосновения с каким-то святым или благодаря молитве или какого-то вещества, переданного им от божеств, вылечивались. Подобного рода факты также использованы в этой книге. Я взял интервью у одной девушки, ученицы, которой было 14 лет, и на протяжении 6 лет она страдала физическим заболеванием, мышечным и болезнью нервов, и она постоянно теряла силы. И дошло до того, что она практически не передвигалась, не двигалась на протяжении последних 2 лет болезни. Но существует один святой, которого зовут Рагавендра, он был членом вайшнавской сампрадая, идущей от Мадхвы, и он жил 300-315 лет назад. Его усыпальница, храм Самадхи, очень широко известен тем, что у него проходили неизлечимые заболевания, и священнослужители этого храма засвидетельствовали много таких случаев. И врачи сказали этой девушке, что стенки ее сердца были все усеяны множеством отверстий, так что стенки напоминали сетку буквально. Она буквально была похожа на сетку. Она не могла служить исправно более. Но она приняла, так сказать, курс такого паранормального лечения в этом храме Рогавендры. И верите ли вы в это или не поверите, она сейчас активно занимается спортом, она бегает в своей школе, выглядит очень здоровой. Все это произошло именно так. Очень интересно. Раз вы упомянули вот этого великого святого Рогавендру, может быть, вы расскажете несколько слов о его истории, потому что это сама по себе очень интересная история. It's very interesting, and since you mentioned this Rogavendra, maybe you can say something about him and the history about his samadhis and the miracles which are going on, and some, because that's a very interesting and amazing story. Рогавендра Свами — это один из учителей в цепи ученической преемственности, идущий от Мадхавачари. И жил он, как я уже упоминал, около трех с лишним веков назад. И он был очень таким плодотворным, активным автором комментариев и других работ. Он объяснил комментарии Мадхавы на Брахмасутре, а также прокомментировал работу Джатиртхи на комментарии Мадхавы. Он написал много книг, около 60 книг на санскрите и на местных языках, в том числе Канады. Он был великим миссионером и считался мистическим йогом. А в самой Сампрадайе Мадхавы его считали частичным воплощением Прахлады, Бхакти Прахлады Махараджи. В то время повсюду в Южной Индии правили мусульмане. Он нашел некое место, связанное с Наваб Хусейн Сабом, в одной из рощ, и попросил, чтобы это место было отведено ему под самадхи. Он вошел в свою самадхи, особую самадхи, которая называется Джива Самадхи. Джива Самадхи означает, что когда святой человек удаляется от мирских дел еще при жизни, он закрывается в этом храме самадхи, где он будет сидеть и пребывать в медитации, а вокруг него возведут кирпичную стену и покроют это место шалограммами, особыми божествами, формами Вишну. И после уже возводят храм вокруг этого места, вокруг этого места. И говорится, что Рогавендра погрузился в это самадхи где-то на 700 лет. Как принято считать в последовательности Мадхавы, в цепи ученической преемственности Мадхавы, помимо этого основного самадхи, может быть, и было возведено множество святилищ, посвященных этой личности, и по всей Индии, и на сегодняшний день их существует не менее 300. Еще при жизни он был известен избавлением от неизлечимых заболеваний и одариванием божественным сознанием всех приходящих к нему. На сегодняшний день мы имеем свидетельство сотен и тысяч случаев, когда люди приходили и давали обеты у самадхи, молились, обходили строение вокруг. Они приносили свои поклоны и достигали осуществления своих молитв. И неизбежно все те, кто излечивались таким образом, они становились преданными Господу Кришне. Так как, молясь о Рогавендре, они перенимали его учение и автоматически становились преданными Кришне. Итак, это продолжалось на протяжении 300 с лишним лет с момента основания этого самадхи. И для этой конкретной нашей книги я провел около, даже больше сотни интервью с целью найти доказательства паранормальной природы этих событий, не только современных, но и случаев из прошлого. Как, например, не так давно проходила кампания по переделу земельных владений в Индии, когда все люди, обладавшие больше 10 акров земли, должны были передать остаток в земельный фонд правительства. и особое усердие проявлялось в отношении религиозных организаций. И был некий Томас Мандра, губернатор Мадраса. Он посещал различные храмы с целью познакомить всех с новым актом правительства. И когда он пришел в это место, Мантралья, к самадхи Раговендры, управляющий сказал ему, что он должен иметь дело непосредственно с Раговендрой Свами, потому что в соответствии с его верованиями, с их верованиями, он считался живым, лишь находящимся внутри самадхи. Тогда Томас Мандра последовал всем традиционным церемониям, снял обувь, головной убор, затем подошел к самадхи и находился там в уединении. А уже после в мадрасской газете, правительственной газете Мадраса, он написал, что с вами... Он сказал там, что Свамиджи лично вышел к нему из самадхи и сказал ему, что земля ему была дарована лично царем, поэтому она не может быть отнята. И чтобы доказать это, что он действительно говорил с человеком, ушедшим 300 лишним лет назад, Свамиджи дал ему особый рис, мандракшика, рис с куркумой. И газета писала, что Мандро использовал этот рис на обед в тот день. Это правительственная газета, официальная газета, а не какой-то религиозный журнал. И существует множество подобных этому описаний. Как, например, связана еще одна история с правительством, когда в правительственной прессе было описано необычное событие, когда Рамачандра и Лакшмана защитили одно из поселений от наводнения, одну из деревень, и правительственный чиновник, ставший свидетелем этого события, выделил большую сумму денег на воздвижение храма Ситы в этом месте. И на этом храме выгравирована надпись, говорящая, что сэр Джон пожертвовал деньги на этот храм. Это было также подтверждено в газете. Конечно, помимо храмов Кришны, есть много храмов различных полубогов, в которых английские чиновники, они наблюдали различного рода чудеса и затем выделяли большие средства из казны на строительство храмов и других мест поклонения. И мы провели достаточно интересное исследование на эту тему. И так тему книги можно определить следующим образом, что существует жизнь, выходящая за пределы доступа физики и химии, и что личность может существовать на различных уровнях времени и пространства. И различные наблюдения паранормальных явлений проявляют поразительные примеры существования вот этих живых существ, существующих на различных временных и пространственных уровнях. И когда вы пробуете систематизировать эти данные, то вы не можете не заметить полное сходство с описаниями Шримад Бхагаватам различных планет, системы отчета времени и различных форм жизни. Иногда, когда мы рассказываем что-то подобное, встречаясь с людьми, исповедующими христианство, они говорят, что все это проделки сатаны. Что бы вы сказали на это? Sometimes when we tell something like this, or stories something like this to people who profess Christian faith, they say that this is all Satan or devil or something like this. So what would be your answer? That maybe it's just, you know, some Maya tricks which distract you from the worship of the real God. Well, if Satan can cure, знаете, если сатана может избавить от неизлечимых заболеваний, то я был бы первым, кто поздравил его с этим. That's number one. Это во-первых. But Но куда важнее то, что это не совсем верно. Так, например, во время своих исследований я столкнулся с историей одной церкви на западном побережье Индии. Она была изначально возведена португальцами, которые попали в трудное положение, находясь среди океана, и они вознесли молитвы святой Марии и были спасены. Они оставили там особый знак, и позже они через 10 лет вернулись на это место и построили там церквушку. Сначала она принадлежала какой-то английской миссии, сейчас она официально относится к Ватикану. Это большая церковь. Практически от 50 до 80 тысяч человек приходит туда каждый день. Большинство из них индусы. У них есть музей, в котором есть, хранятся реплики различных частей тела людей, которые были излечены, молившись там. Так там, например, есть сердце. Если у кого-то было излечено сердце, то они помещали туда золотое сердце. Если почки, то почки из драгоценностей. Таким образом, весь этот музей был наполнен сердцами, почками, ногами и всем остальным. И вплоть до сегодняшнего дня вы можете увидеть их молящимися Святой Марии. «О, пожалуйста, вылечи мне то, вылечи мне сё». Конечно, мы всегда избегали разных сентиментальных историй и старались добраться до конкретных доказательств, так как мы не хотим в книге публиковать что-то, во что кто-то верит. Поэтому мы постарались заполучить медицинские подтверждения о каждом конкретном случае. И очень интересно, но мы нашли там письмо из Ватикана, в котором говорилось, что Святое Море увидело чудеса, сотворенные этими богами. Такова вера в тех, кто поклоняется Марии здесь. И это умонастроение, оно присутствует повсюду, что Бог не совершает никаких поступков. И если происходит что-то необычное, они сразу же это относят к дьяволу. Но с точки зрения ведической литературы не существует никакого дьявола. Мы имеем Бога и управляющих, как управляющих каких-то различных департаментов. Не существует соперника, идеи соперника Бога в изначальном понимании Бога. В истоках многих религий этого нет также. Нет никакого дьявола. Дьявол — это поздняя выдумка философов-примитивистов. В то время как в древних философах религиозных системах мира у Бога нет соперника. Да, у Бога могут быть различные отделы. Это может быть отдел иммиграционный, таможенный, полицейский, нечто подобное этому. Но все эти отделы со всеми своими ужасными полицейскими работают ради целей, установленных Богом. Ни одно из этих занятий не может быть приписано дьяволу. Все это работа Бога. И это зависит от предания себя. И когда человек действительно предается, то Бог являет себя. Итак, никто не знает, как действует Господь. Но чтобы дать хороший пример этого, я хотел бы рассказать об одном святом. Так или иначе, он жил в Канаде, в католическом миссионерском колледже. Он был священником, он работал сторожем, его обязанности вменялось открывать и закрывать ворота, впуская людей. Это было его служение. Он сидел у себя в сторожке и наблюдал окрестности. Рядом с колледжем была большая гора, и он всегда мечтал о том, чтобы возвести там прекрасную церковь святого Иосифа. Но он был просто сторожем, и в конце концов он не получал слишком много, он получал лишь столько, чтобы оплатить лекарства и проживание. Поэтому не было даже и речи о строительстве церкви для святого Иосифа. Так или иначе, он сидел у себя, он молился на своих маленьких четках, а люди приходили в колледж, и иногда они были вынуждены ждать около ворот, прежде чем получить разрешение войти. И они говорили с ним, с этим сторожем о Христе, о Боге, о его благословлениях и так далее. И у некоторых из них были проблемы, там, ментальные, физические. И во время беседы эти люди рассказывали священнику о своих проблемах. И тогда он говорил, что он будет молиться за него Иосифу, и чтобы они также молились ему, и тогда Иосиф поможет. И так случилось, что один из этих людей, некоторые из них даже, вылечились. И тогда перед воротами стали образовываться толпы, так как прошел слух о том, что там лечат. Тогда этого священника вызвали и сказали ему, ты знаешь, вообще-то тебе не очень-то полагается заниматься всем этим. Ты должен просто открывать и закрывать ворота. А ты устроил какой-то госпиталь, это мешает нашей деятельности. Давай с тобой поступим так. Ты вот видишь гора напротив колледжа. Построим мы тебе там небольшое жилище. Занимайся там своими делами. Сюда приходи просто на работу. И ты избавишь нас от беспокойств. Так он получил там, на этой горе, маленькую комнату 3 на 1.5 метра с двумя, там просто маленькая комната с двумя окнами. И он там встречал своих пациентов, а их число постоянно возрастало. И число тех, кто выздоравливал, также возросло. И он проводил все меньше и меньше времени в своей школе, там, где он занимался в колледже, там, где занимался 35 лет, тем, что сторожил. Так он стал отцом церкви, целой церкви, и люди приходили туда, а в такие дни, как Рождество и другие праздники, приходило 2 до 3 тысяч людей. Они приходили туда, они оставляли там свои болезни, и в конце концов, это было все сообщено Папе Римскому, и спросили о его мнении. Он сказал, я на самом деле встречался в Канаде с корреспондентами, которые знали это. Он сказал, что он все равно планировал построить большое мемориальное здание церкви в честь святого Иосифа. И если уж так все складывается, то, видать, это, видимо, в этом есть какой-то промысел Божий. Так или иначе, этот священник постепенно получал пожертвования и даже начал строительство. Но началась Вторая мировая война, и уже нельзя было найти цемент, транспорт, все было заморожено. Он пережил Вторую мировую войну, пребывая там, и молясь святому Иосифу. И когда война прекратилась уже после бомбардировки Японии, прошло где-то еще 15 лет, и люди снова потянулись туда, стали поступать еще больше пожертвования, и невероятным образом была возведена громадная церковь святого Иосифа. И тогда сам Папа Римский приехал, чтобы осветить ее. Сегодня это громадное здание в Торонто. Эта церковь приблизительно такая же по размеру, как и храм в Шри-Рангаме. Очень интересно было проследить то, как все это произошло. Поэтому легко можно сказать, что что-то делается с помощью дьявола, так как одним удается что-то сделать, а другим нет. Но не существует такого понятия дьявола, по крайней мере в ведической концепции. Там нет места сопернику Бога. Все сделано Богом. Если человек понимает это, то тогда он сможет развить любовь к Богу. Если нет, то он будет просто думать, что это дьявол, это сатана, это плохая планета, и все в таком же духе. Окей. Может быть, вы тогда можете рассказать о каких-то событиях, которые вы сами на своем опыте лично узнали, или в чем вы убедились на своем опыте, о каких-то необычных явлениях, с которыми вы столкнулись лично. So maybe you can tell something from your own experience. Well, the one described in the alien identities. Одна такая история приводится в книге «Чуждые существа». Когда я был еще маленьким мальчиком, ходил в начальную школу, я подхватил оспу. И тогда я встретился с одной женщиной, которая, по всей видимости, не принадлежала нашему измерению. Она появилась передо мной и сказала, что здесь, недалеко отсюда, живут двое детей, чьи жизни унесет оспа. А мне было сказано, что я буду спасен. Позже я встречался пару раз с этой же личностью, и я обнаружил для себя, что у нее было тело, но это тело было не таким плотным, как наши тела. И у нее были губы и лицо, которые двигались во время речи. Все же это не было какая-то обыкновенная речь. И что, хотя она передвигала своими стопами, это скорее напоминало парение над землей. Вот такие наблюдения я сделал в то время. Итак, в соответствии с ведической концепцией, все произошедшее находилось также под контролем Бога или богинь. Это не то, чтобы только хорошие деяния совершаются богами и богинями, плохие дьяволом. Таких идей там не найти, но существуют различные проявления Дурги, всеобщей материальной энергии. И она контролирует очень многое. Например, Мари, вот эта определенная женщина, которая появляется при заболеваниях оспой, она отвечает за дождь, приходящий сразу после лета. И та влага, свежесть, которая появляется после летней жары, становится причиной появления оспы. И для людей это оборачивается заболеванием, в то время как некоторые растения растут именно в это время. И можно видеть, что эта богиня отвечает за этот определенный дождь, который приходит и приносит свежесть после летней жары. И в Южной Индии есть храмы, посвященные этой личности, где поклоняются и с молитвой, чтобы она относилась к людям со страданием, когда приходят болезни. И можно сказать, она повелительница, полностью повелевает болезнью. Она может сказать «да» или «нет», она может позволить человеку болеть больше или меньше. Именно она проводит разницу, эту разницу. Manage somehow rather to keep away, for example, the same smallpox. The smallpox is not as dangerous as it used to be before, and they somehow rather can manage to cure it. So how to reconcile these two statements? I will say it in Russian first. Но такие представления, они, по крайней мере, на первый взгляд, противоречат научной концепции о происхождении болезни. И та же самая оспа, о которой вы говорите, ученые, вооружившись своими концепциями, смогли справиться с этой болезнью, и сейчас оспа уже не так опасна, как, скажем, она была. Каким образом можно как бы, ну, привести в согласие эти два представления? Не противоречат ли они друг другу? Что касается законов физики, существуют поверхностные законы, а есть тонкие. В ведической литературе описаны в основном тонкие законы. Она не уделяет большого внимания грубым законам, потому что грубые законы служат продолжением тонких. Так мы можем обнаружить, что существуют вирусы, и причина появления этих вирусов. И в этом нет ничего неверного. Но если мы считаем, что вирусы, которые вызывают заболевание, не имеют ничего стоящего за этим, действительно противоречит ведической концепции. Но это также не означает, что заболевание не может принять форму вируса. Как, например, если кто-то вытаскивает из моего кармана банкноту, он может подумать, что эти деньги исходят от Атматтатвы. Но это неправильно, потому что для этого человека они исходят от меня, но для меня они исходят из другого места. Это человек, который знает, что деньги исходят из Государственного банка Индии. Именно он обладает истинным знанием. А те, кто обсуждает то, что деньги, как деньги дошли до банка, из банка Индии до чего-то конкретного кармана, они не так уж часто обсуждают то, к кому же они все-таки попадут. Это не означает, что информация несовершенна, и ведическая концепция болезни выражена термином «карма» — деятельность и реакция на эту деятельность. И процесс передачи реакции совершающему действию находится всецело в руках Атхидайвики, богов. И такое понимание происхождения болезни ни в коем случае не противоречит идее существования вирусов. Просто это понимание сосредоточено на осмыслении более глубоких и приоритетных проблем, чем внешних поверхностных законов. И то, что оспа подчинена контролю медицины, если мы приглядимся повнимательнее, то найдем, в причину, пытаясь найти причину, то мы видим, что болезнь, идея болезни заключается в том, чтобы поместить ее жертву в неблагоприятную ситуацию. Поэтому при поверхностной попытке остановить действие какого-то конкретного вируса, то это приведет к проявлению других заболеваний. Как, например, существовало какие-то определенные, существовали какие-то конкретные заболевания 50 лет назад, и до этого они были не очень распространены, а сейчас они очень распространены. Если взять какие-то конкретные примеры, например, какие-то лейкемия, какие-то раковые заболевания, за 50 лет они, их число увеличилось очень. Их число очень увеличилось. И это правда. Кто-то может сказать, нет. Мы очень научным образом обнаруживаем новые заболевания. Но это не имеет никакого смысла, так как если вы научным образом обнаруживаете все причины, все медицинские препараты, то результатом должно быть уменьшение численности заболевания в целом. Но если вы взглянете на эту проблему более логично, то увидите, что причина заболевания – это карма, ощущение болезни – это реакция. Поверхностно, если вы следуете определенному закону и останавливаете определенный вирус, то как-то иначе ощущение неудобства и дискомфорта достигнет человечества все равно. Посмотрите, так много людей раньше умирало от оспы, а сегодня они умирают от абортов. Те же самые люди, нет никакой особенной разницы, потому что ранее они, по крайней мере, умирали собственной смертью, а сейчас у них нет заболеваний, но их умерщвляют, их убивают. И поэтому этот закон, что обусловленная душа испытывает реакции своей кармы, остается в силе. И поэтому поверхностные законы физики, физиологические законы существуют, но они проливают лишь часть света на грубый уровень и оставляют нераскрытым множество тонких законов, множество иных причин. И медицинский процесс искоренения заболеваний, вот этих эпидемических заболеваний, никоим образом не вступает в противоречие с ведическим объяснением причин заболевания. Хотя, чтобы понять это, потребуется обучение. Вы слушали интервью Вадинатхи Даса с Атмататвой Прабху.